Циглер с нетерпением ждал возвращения Носа и его приятелей, то и дело поглядывая на часы и недоумевая, что они там копаются. Можно подумать, в первый раз пошли потрошить залетного попрыгунчика, вздумавшего поживиться на чужой территории. Уже ночь на дворе, а Нос словно провалился в преисподнюю. Услышав условный стук в окошко, привратник кинулся к двери, стараясь сдержать радостное волнение. Но когда он распахнул ее, невольно отшатнулся. На пороге стоял Нос, мокрый, грязный, с ободранным лицом и заплывшим глазом. «Что случилось?» Буквально втащив в крошечную прихожую в конец обессилевшего приятеля и тщательно заперев дверь, встревожился Циглер. «Вот кидай!» Сдирая с себя мокрую одежду, просипел Нос. Жадно опрокинув поднесенный привратником стаканчик, он разделся, завернулся в одеяло и сунул в рот дешевую сигарету. «Что случилось?» — повторил Циглер, глядя, как дрожат пальцы Носа, поднесшие к сигарете спичку. «Сорвалось!» — глубоко затянувшись, огрызнулся уголовник. «Твоя наводка оказалась полным дерьмом. Этот парень — ловкая бестия, знает приемы японской борьбы. Он нас обезоружил и выкинул за борт». «Один?» — недоверчиво переспросил Циглер. «Темнит Нос, ох, темнит. Может, решил не делиться, спрятал барахло и плетет неболицы?» «Один!» Уголовник распахнул одеяло и показал приятелю багровый рубец поперек живота. «Видел, как приласкал? Гедель вообще едва выплыл с перебитой клешней». «Жаль», — протянул привратник. «Добыча у него, судя по всему, была знатная. Полиция тут на ушах стояла, устроили форменную облаву и все переворачивали вверх дном. Только недавно угомонились. Я думал, ты пережидаешь, шухер». «К тебе тоже приходили?» — насторожился Нос. «Не волнуйся», — усмехнулся Циглер. «Я был нем, как рыба. Ты же меня знаешь. Чего же он уволок такое?» «Какая разница, если нам ничего не обломилось?» Наливая себе еще водки, откликнулся уголовник. «Если фараоны засуетились, то теперь надо как раком, на дно и по норам. Я завтра исчезаю отсюда, пересижу недельку-другую, где потише».